подвига. Высшие меры подвигов предпринимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надобно идти средним путем, не уклониться ни на десна, ни на шуя, и давать духу духовное, телу телесное для поддержания временной жизни потребное и жизни общественной ею законно требуемое. По словам Священного Писания, воздадите уба кесарева кесареве и Божие Богове. Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться и побуждать себя к лучшему. Употребил ли пищи много или что другое подобное всему, сродные слабости человеческой сделал, не возмущайся сим и не прилагай к вреду вред, но мужественно подвигни себя к исправлению, а между тем старайся сохранить мир душевный. По слову апостола, блажен, не осуждая себе, о нем же искушается. Тот же смысл заключают и слова Спасителя. «Аще не обратитесь, и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». Тело, изможденное подвигами или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищей и питьем, не наблюдая даже и времени. Иисус Христос по воскрешении дочери Иаировой от смерти тут же повелел дать ей ясти. Всякий успех, в чем-либо мы должны относить Господу и с пророком говорить: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Лет до 35, то есть до преполовения земной жизни, велик подвиг бывает человеку в сохранении себя, и многие все лета устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как и о сем святый Василий Великий свидетельствует в беседе на начало Причти. Многие много собрали в юности, а посреди жития бывшие восставшим на них искушения от духа лукавствия не стерпели волнения, всего того лишились. А потому, чтобы не испытать такого превращения, надобно поставить себя как бы на мерили испытания и внимательного за собою наблюдения по учению святого Исаака Сирина, яко же намерили приличествует извести коему жда жительство свое.